в самом полном собрании андских мифов, собрании Уорочири. Первые четыре главы этих повестей касаются событий весьма древних времен, до войны. Первая глава, подобно мифу о происхождении у Титикаки, начинается с эпохи тьмы, когда черная Ньямка и ночной Ньямка были правящими уаками. Основным вопросом главы является, однако, описание тяжелых условий, в которых родоначальное божество воинов пришло к власти в эпоху жестокости и голода. Последующие события в прошлом представляются как беспорядочные воспоминания. Хотя упоминается Виракоча, рассказчики не уверены в том, появился ли он до или после Парикаки, родоначальника божества воинов. Однако позже в тексте рассказчик возвращается к пояснению этого вопроса, устанавливая, что Виракоча был отцом, то есть старше Парикаки. Во второй главе Уорочирийского свода пересказываются традиции, относящиеся к эпохе давних-давних времен, еще до появления бога Парикаки. Эта глава посвящена подвигам Виракочи, которому приписываются два благих деяния. Во-первых, он сотворил все деревни. Одним лишь словом он создал все поля и отделал террасы стенами прекрасной кладки. Что касается ирригационных каналов, он провел их от источников одним броском тростникового цветка, называемого пупуна. Иными словами, текст содержит традицию Ильякта Уари, связывающую возникновение автохтонных земледельцев с божеством-творцом Титикаки. Далее, как упоминалось в главе 6 настоящего издания, это описание деяний бога перекликается с характеристикой в майяйском мифе способности земледельческого бога делать работу чудодейственным образом без усилий. Другой подвиг Виракочи, описанный во второй главе уорочирийских мифов, также имеет прямые аналоги в Мезоамерике. Здесь Виракочи влюбляется в прекрасную деву, женскую уаку по имени Кауильяка, и оплодотворяет ее посредством плода, который он опылил. Аналогичным образом в Пополь-Вухи девственница Шкик оказывается беременной солнцем и луной после оплодотворения необыкновенным плодом, представляющим головы семи Ахпу, мужского небесного начала, глава 6 данной книги. Обе истории указывают на конец эры примитивного огородничества, парадигматической ситуации, которой являются муки и девы, прародительницы цикла женской линии при рождении нового земледельческого мира. В уорочирийском сказании дева Кауильяка бежит от Виракочи в западном направлении, направлении смерти, чтобы в конечном счете окаменеть вместе с своей дочерью в виде двух островов, покрытых гуано, источником плодородия земли, в Тихом океане, вблизи святыни Пачакамак. Преследуя ее, Виракоча все время спрашивает по пути у каждого встречного животного, куда скрылась его возлюбленная. Полезные животные вознаграждаются, бесполезные наказываются. Эти награды и наказания создают поведение, характерное для каждого вида и оцениваемое с точки зрения их относительной полезности или пагубности для земледелия. Так, вторая глава уорочирийских мифов утверждает, что и конец мира с родством по женской линии, и начало земледелия были результатом вмешательства Виракочи. Последними сказаниями об этих очень древних временах в Уорочири являются третьи и четвертые главы, описывающие катаклизм, которым завершился век Виракочи. Глава третья, пересказывающая миф о Ламе, Лисе и потопе и восходящая к 650 году нашей эры, несколькими путями обращается как к традиционной религии Виракочи, так и к ослаблению этой традиции во время потопа. Сначала пастух, рассерженный робостью своих животных, бьет одно из них маисовым початком и тем самым показывает свою причастность не только к пастушеским ресурсам, но и к примитивной обработке земель в долинах Нагорья, где произрастает маис.